Разрушение произвел взрыв 110-кубового бака аварийной воды СУС в центральном зале на отметке плюс 71 метр. «Реактор цел?» — спросил Фомин красивым баском. «Реактор цел?» — твердо ответил Акимов. «Непрерывно подавайте в аппарат воду. Сейчас в работе аварийный питательный насос из деаэраторной этажерки на реактор». Фомин удалился. Внутри он то метался, как затравленный зверь, то проваливался в бездонную пропасть, мысленно, панически вскрикивая «конец, конец», то обретал вдруг железную уверенность «выстоим». Но не выстоял. Этот человек сломался первым перед чудовищной ответственностью, которая только сейчас обрела свою свинцовую тяжесть и расплющивала все его слабое, по сути, державшееся на гордыне и тщеславии существо. Приказав в два ночи Акимову подавать воду в реактор, заместитель главного инженера по эксплуатации Анатолий Дятлов покинул блочный щит управления и вышел в сопровождении дозиметриста наружу, спустившись по лестнично-лифтовому блоку. Весь асфальт вокруг был усыпан блоками реакторного графита, кусками конструкций, топлива. Воздух был густой и пульсирующий. Такой ощущалась ионизированная высокорадиоактивная плазма. «Активность?» — спросил Дятлов дозиметриста. «Зашкал Анатолий Степанович». «Какой черт!» — сушит глотку. «На 1000 микрорентген в секунду зашкал». «Японские караси! Приборов у вас ни хрена нет, в бирюльки играете». «Да кто думал, что будут такие поля?» — вдруг возмутился дозиметрист. «В коптерке есть один радиометр со шкалой на 10000 рентген, да закрыто. А ключ у красножона». «Да к коптерке, я смотрел, не подобраться, завалило ее. И светит, дай бог, без прибора чувствую. Индюки, японские караси, прибор в коптерке держат. Обалдуй, носом измеряй». «Да я уж и так измеряю, Анатолий Степанович», — сказал дозиметрист. «Если бы только ты, я ведь тоже измеряю, сукин ты сын, а ведь не должен. Это твоя работа, усек?» Они подошли вплотную к завалу. Он возвышался горой, поднимаясь наклонно от самой земли, аж до сепараторных помещений. «Е-мое!» — воскликнул Дятлов. «Что натворили? Крышка!» Дозиметрист щелкал туда-сюда переключателем диапазонов, бормоча: «Зашкал, зашкал!» «Выбрось ты его к ядрене фени, японские караси пошли в обход вокруг марш-зала». Кругом на асфальте графит и куски топлива. В темноте не совсем различимо, но при желании можно понять. То и дело спотыкаешься о графитовые блоки, футболишь ногами. Реальная активность до 15000 рентген в час. Поэтому и зашкал на радиометре у дозиметриста. В сознание не укладывается увиденное. Обогнули торец марш-зала. Вдоль бетонной стенки напорного бассейна 19 пожарных машин. Слышен клёкот и рёв огня на кровле марш-зала. Пламя высокое, выше вент трубы. Но странное дело. В сознании у заместителя главного инженера по эксплуатации 4-го энергоблока возникло и жило теперь как бы два образа, две мысли. Одна — реактор цел, подавать воду. Вторая — графит на земле, топливо на земле. Откуда, спрашивается? Непонятно откуда. Активность бешеная. Нутром чую — активность. «Все», — приказал Дятлов. «Откатываемся». Они вернулись на БСЧУ. Горбаченко прошел к себе на щит дозиметрии. Должен вот-вот подойти замначальника службы РБ «Красножон». Общая экспозиционная доза, ими полученная, составила 400 рад. К 5 утра началась рвота, смертельная слабость, головная боль, буро-коричневый цвет лица, ядерный загар. Горбаченко и Дятлов своим ходом ушли на АБК-1 и дали скорой в медсанчасть. Свидетельствует Альфа Федоровна Мартынова, жена заведующего сектором атомной энергетики ЦК КПСС Марина. 26 апреля 1986 года в 3 часа ночи раздался у нас дома междугородный звонок.